Баба Вера и Робка. Папина мама Вера ушла на фронт военврачом, как только началась война. И отец его, Станислав Петкевич, тоже сразу ушел воевать. Папа тогда написал свои первые стихи, их опубликовали в газете. «С винтовкой мой папа уходит в поход. Желаю любимый побед». И мама зеленую сумку берет. Уходит сестрой в лазарет. Я тоже имею и ловкость, и силу, чтоб в бой на фашистов идти. Но мне... «Подожди», — говорит Ворошилов, — «учись, закаляйся, расти. Хотя мне сегодня 10-й лишь год. Стрелять научусь я как надо. И пусть только Сталин мне скажет «в поход». Фашистам не будет пощады. Роберт Рождественский. Удостоверение личности. Москва. Издательство Эстепона. 2002 год. И гонорар за эти стихи отдал на строительство танка. Вот так-то. Папа остался со своей бабушкой в Омске. Молочная лапша — это оттуда, из военного сибирского детства. Лапшу отец любил всегда, мог есть в любое время суток. Рецепт простой. Для многих это очень ностальгический супчик из детства. Молочная лапша. Вскипятить молоко и всыпать в него немного соли и чайную ложку сахара. Добавить вермишель, мешая, чтобы не прилипло. Варить до готовности. Как сварится, оставить ненадолго, чтобы вермишель набухла, и положить немного сливочного масла. Для лапши понадобится пол-литра молока, 75 граммов вермишели, 20 граммов сливочного масла, пол чайной ложки соли, 1 чайная ложка сахара. Теперь про бабу Веру, мою бабушку, папину маму. Она родилась в Питере, но в 16 лет после окончания техникума была направлена на работу в Косихинский район Алтайского края и, недолго думая, побрила голову, чтобы не заболеть тифом, повязала красную косынку, став похожей на всех комсомолок того времени, поцеловала родителей и отправилась, куда послали. Приехала и сразу... В 16 лет была назначена директором школы рабочей молодежи коммуны «Смелая разведка». Название-то какое? А вообще, раньше очень просто срывались с места и ехали через всю страну куда-нибудь за горизонт в поисках хорошей работы и возможности прокормить семью. В свое время и мама ее из Сибири уехала с отцом в Питер. Думала, станет жить легче. Не стало. А корнями-то из Омска прабабка Аксинья из местных старообрядцев-чашечников была. Отличалась набожностью и крутым нравом. Почти нет о ней никаких сведений, кроме того, что попросила она местного кузнеца сделать ей железные подошвы на сапоги, чтобы сносу им не было и чтобы на всю жизнь. Долго проходила в неподъемных сапогах, до самой старости. А однажды пришла в церковь на службу, встала на колени. А подошвы-то разом и отвалились с жутким грохотом, аж звон по всей церкви пошел. «Не к добру это», — решила Аксинья. Пришла домой, легла спать и больше не проснулась. Вот такая легенда. У Аксиньи дочка была Татьяна, красоты удивительной. На нее еще с детства приезжали из соседних сел присматривать в свою семью на будущее. А как выросла, так глаз не оторвать. Когда вступила в возраст, Аксинья назначила день смотрин. Приехало целых 13 семей со сватами. Женихи все видные, возраста разного, на любой вкус. Татьяна замуж-то не хотела, плакала, рыдала, просилась у матери еще хоть годик дома остаться, но мать не позволила. Начались смотрины. «У вас товар, у нас купец. Купцы все красуются. Хотят красавицу такую для улучшения рода заполучить. Красавица рыдает в голос, глаза в слезах, не видит ничего. А тут очередной жених подходит с представлением. И Татьяна без сил уже совсем опирается о него, а он в шубе до пят. «Вот за эту шубу выхожу», — только и сказала девица. А дальше обман был. Парни стали расспрашивать про то, чем богат. Он сказал, что дом большой и лавка собственная прямо напротив дома. Дали добро. Уехала с ним Татьяна. Привез он жену, показывает на дом. «А лавка где?» — спросила Татьяна. «А вот, садись», — указал на длинную лавку. Но нрава оказался доброго, хоть и красотой не блистал. Лицо было все в оспинах. Вскоре родился сын Павел. Был мальчишкой отдан в маляры, но вкус имел художественный и выучился на рисовальщика. Отличался работоспособностью и с малых лет зарабатывал деньги для семьи. В начале 20 века, встав уже крепко на ноги и открыв собственное малярное дело, был со своими малярами направлен для работы в Крым на отделку Ливадийского дворца. Как в этом прадеды похожи. Один Эрмитаж оформлял, другой Ливадийский дворец. Странное совпадение. А после Ливадии переехали они в Питер, где Вера и родилась. Вера была активисткой во всех отношениях. По комсомольской линии, дальше по коммунистической. В Косихе познакомилась с начальником ОГПУ, сыльным поляком Петкевичем Станиславом Никодимычем. Тот давно присматривался к молодой, большеглазой красавице и, присмотревшись как следует, пригласил ее покататься на Орловском рысаке. А после нескольких прогулок на рысаке получила Вера письмо. «Дорогая Верочка, я коммунист, ты комсомолка, и я предлагаю тебе жить вместе. Я люблю тебя. Я приду за ответом. Станислав». Вот такое признание в любви. Вера согласилась жить вместе, но расписываться пока отказалась, решила подождать. А когда забеременела, Станислав пригласил работницу ЗАГСа на дом. «Не хочешь идти в ЗАГС? Я тебе его на дом вызвал». И расписались. Баба Вера говорила, что ей во время беременности все время хотелось щурят. Я даже сначала не могла понять, что это. Оказалось, щучьи дети. Что в них такого было необходимого для беременной, не понимаю. Но кому и звездку со стен сковыривать, кому во время беременности землю есть, кому мел школьный, а Вере вот щурят. Накануне родов Верина мама Надежда Алексеевна увидела сон, что рождается мальчик, и рукой протыкает чистый бумажный лист. А вокруг люди, много людей, стоят и смотрят. «Кем будет, не знаю», — сказала мама, — «но имя у него будет громкое, а сон вещий». Роберт рос у бабушки в Омске. Мама училась в Омском медицинском институте и параллельно работала директором начальной сельской школы. Времени на семью, конечно же, не было. А тут война. Институт окончила весной 1941-го и летом ушла добровольцем на фронт, служить в медсамбате. Сын оставался с бабушкой. И когда в 1943-м ее не стало, Вера приехала на четверо суток, чтобы забрать его с собой. Первым его вопросом было: «Мам, а кто я?» «Ты мой единственный любимый сын. А что?» «Меня дразнят в школе немцем. Имя Роберт, отчество Станиславович, фамилия Петкевич. Вот и разбери, кто я». Вера объяснила тогда, как могла, что Роберт в честь секретаря крайкома партии Роберта Эхи. Модно было в чью-то сомнительную честь детей называть, так что никакой ты не немец, а простой советский мальчик. Решила она забрать его и сделать сыном полка. Такое часто тогда практиковалось. Даже форму ему по дороге сшила из запасной гимнастерки. Но в одночасье передумала, поскольку в ее части началось контрнаступление. И решила отправить Робку в детский приемник. Сначала, правда, он немного пожил с ее сестрой, потом его направили в военно-музыкальное училище по классу аккордеона, а потом в детский приемник наркомпроса. А когда уже взрослый Роберт писал о том, что жил во время войны в приюте, баба Вера обижалась. «Сколько ты там провел? Ладно тебе». Видимо, то время, что он там прожил, растянулось на годы в его детском восприятии и запомнилось на всю жизнь. Когда в конце войны отец Станислав погиб на фронте, сын в 14 лет из Роберта Станиславовича Питкевича превратился в Роберта Ивановича Рождественского. Вера вышла замуж за полковника Ивана Рождественского. Нрава баба Вера была сурового, прямолинейного и очень напористого. Командирского, короче. После войны резко изменила свою врачебную специализацию и из хирурга превратилась в офтальмолога. Спустя много лет она сама вдруг об этом заговорила. «Во время войны дала себе слово, если выживу, буду заниматься чем-то другим, но только не хирургией. Кровище навидалось на всю жизнь. Мальчишки из Кромсона. Под хирургическими столами, тазы с ампутированными руками и ногами». Крики, хрипы и всюду кровь. Вот и выбрала для себя самую бескровную врачебную профессию – офтальмолог. После всего этого кошмара. Хотела, чтобы и я стала врачом. Я и сама об этом мечтала, зачитываясь в детстве книгами из ее библиотеки, дореволюционным справочником практического врача, о природе микробов и вирусов. Из всех других книг выделяла, вероятно, за романтичность название «Этюды желудочной хирургии», а к «Атласу огнестрельных ранений» в 10 томах привыкала долго, поскольку картинки оттуда были не для детского глаза. Больше всего, конечно, мое неокрепшее воображение было поражено неотложной хирургической урологией с фотографиями и схемами. А глазные болезни никак не могла дочитать до конца, сколько ни пыталась. Не мое, видимо, офтальмология. В старших классах, почти решившись наплевать на химию, стать врачом, ходила на операции к знакомым хирургам. Гениальный кардиолог Слава Францев пускал меня на операции, где штопал новорожденных. Латал пороки сердца. Однажды, чтобы напугать или проверить выдержку, брызнул на меня кровью из вены, залив мне рукав халата, и хитро ждал, как и куда я буду падать в обморок. «Дядя Слава, вам что, делать больше нечего?» — спросила я как начальник. Дядя Слава крякнул и сказал: «Ну ты даешь, старуха!» Но больше во время операции со мной не шутил. Ходила к Лене Рошалю, смотрела операции по удалению части легкого. К Бэле Грановской, принимала с ней роды, удаляла матки, делала аборты и кесарево. Ну, не делала, конечно, а жадно смотрела, запоминала, восхищалась, сочувствовала. Работала в приемном покое Боткинской. Совсем недолго, но было. Так хотела лечить, но не смогла победить химию и математику, не судьба. Хотя, когда приезжала к бабе Вере на дачу в Переделкино, продолжала сидеть в комнате под лестницей, где находилась библиотека. Дачу купили в 1963-м у какого-то генерала. Сам дом, как говорили, засыпной. Между двумя рядами досок засыпался шлак, который сохранял тепло. Строился еще пленными немцами по модной тогда технологии. Дом, собственно, с небольшими перестройками и доделками, стоит почти в том же виде и теперь. Тепло сохраняет. Печка с желтоватыми обливными изразцами исправно работает до сих пор. Отапливает две комнаты, гостиную и ту, которая под лестницей, где у бабы Веры впритык к задней стороне печки стояли книги. Они всегда были теплыми. Я выбирала том побольше, потолще и потяжелее, вытаскивала его с трудом из теплой тесной компании и садилась у окна разглядывать. От книг всегда пахло ветхостью, пылью и важностью. Там столько было информации. Как обрабатывать рану, как накладывать повязку, вырезать аппендицит, делать укол в глаз. Фиксировать деревяшкой руку, если ничего другого для этих целей нет. Вправлять вывихнутую ногу и делать искусственное дыхание. Не все из этих знаний мне в жизни пригодилось, кроме искусственного дыхания. Делала его отцу. Баба Вера была ярой коммунисткой, ездила по школам с рассказами о войне, каждый год 9 мая надевала свой тяжеленный полумужской пиджак, обвешанный орденами и медалями, и шла к Большому театру, взяв с собой еще для весу кого-нибудь из нас, меня или сестру, и писала мемуары. И все время жила в той войне, возвращаясь при каждом удобном и неудобном случае к воспоминаниям об этих 4 ужасных годах. Оно, конечно, было понятно. Так всем пожертвовать, потерять мужа, мать, отдать сына в детский дом. Зато исполнила долг перед Родиной.